Глава 29. В гостях у королевы. Ефим опирался о борт ладьи и глядел на серую водную гладь Северного озера. Услышав за спиной приближающиеся шаги, он оборачиваться не стал, и без того зная, кто мог к нему подойти. «И чего не сошел со всеми?» — спросил он, не отводя взгляда от воды. «А, успеется!» — Прохор усмехнулся. «Достоишь вахту, вместе сойдем. Может, я и вовсе не пойду. Чего я в их горностаевом городе не видел? Вот же тебя, Ефим! А зачем еще в походы ходить, кроме как на мир посмотреть?» Прохор встал рядом и тоже облокотился о борт. «И возвращался бы с мужиками в деревню. А то можно подумать, я тебя сюда силком тащил». Прохор лукавил. Силком он, конечно, не тащил, но что уговаривал Ефима, это было. Когда они, уже расторговавшись чухами, стали собираться на возврат, то увидели парус головной ладьи княжеского каравана. Думали, что всего лишь помашут рукой проходящему мимо флоту, но случилось так, что князь захотел причалить и пришлось задержаться. Ефим князя раньше не видел, а вот Прохор в прежнее время имена ходил на восток под его началом, и Верес его припомнил. «Так ты что же, Прохор?» — спросил Верес, пожимая ему руку. «Из этих мест, что ли?» «Так точно, атман. Вот с мужиками на Белрогу ходили. Только-только смена». Завязался разговор. Прохору пришлось рассказывать про торговлю с чухами. Все-то князю знать надо было. И какой монетой чухи чаще рассчитываются, и в какую цену какие товары берут. Ефим в разговоре не участвовал, но просто взять это идти в сторону не решался, опасаясь, что могут счесть за неуважение. Так и стоял рядом болванчиком, пока князь разговаривал с Прохором. «А что, Прохор?» — вдруг обратился к нему Верес. «Не скучаешь по нашим походам?» «Скучаю, есть такое. С тобою, князь, чего греха таить? Скучно никогда не бывало». Верес рассмеялся и хлопнул Прохора по плечу. «Так пошли со мной, в Средиземье. Молодежь брать мне, сам понимаешь, не по стати. А вас, матерых, мало у меня». Тут же стали подходить и другие прежние боевые товарищи. Прохор расчувствовался, Ефима тоже в долгу не оставили. Среди дружинников нашлись и его бывшие однополчане. И так получилось, что и его уже стали зазывать. Мол, посмотришь на средиземные диковины, да князь монеты не обидит. Да на тамошних базарах для жены присмотришь такое, чего здесь и во сне не приснится. А с весенней водой, мол, вернемся, так что пахоту не пропустишь. А Прохор, старый лис, хоть уже и решил для себя все сразу, делал вид, будто без Ефима не пойдет, и вроде как, сам того не заметив, тоже стал его уговаривать. Так Ефим оглянуться не успел, как опять вступил в дружину. За старшего вместо себя Прохор оставил Герася. Ему же передал намененный у чухов Нефрил. Особых наказов мужикам оставлять нужды не было. Ефим лишь потрепал по холке вала баньку и взошел на ладью с легким сердцем. Он понял вдруг, что возвращаться в деревню совсем не хочет, и по ходу с князем только рад. Быстро полетели деньки. На княжей службе дружиннику всегда занятие находится. Ефим и не заметил, как добрались по воде до соседнего королевства, и вот уже бросали якоря у причала в оживленном озерном порту. «А что думаешь, долго наш князь у горностаевой королевы прогостит?» — спросил он Прохора. «Это вряд ли. Леха сказал, сбирались в спешке. Что-то срочное у него в средних землях. Не сегодня, так завтра стронемся. Ну, раз так, как смена заступит, сходим в город», — решился Ефим. «Поглазеем, какое тут житье-бытье. Чтоб было, что в деревне потом рассказать». «Вот это другое дело», — обрадовался Прохор. «В портовый кабак пойдем. Гульнем как положено». Верес действительно торопился и задерживаться здесь не собирался, даже несмотря на королевское гостеприимство Карины. Ладьи еще только швартовались у пристани, а на берег уже примчался почетный караул во главе с гвардейским капитаном. Князь отмахнулся от своего начтража, объявил полдня свободного времени и, едва ступив на твердую землю, уже усаживался в присланную карету, запряженную четверкой белых лошадей. Что-что, а в вопросах дипломатического протокола королева горностаев, на людях по крайней мере, проявляла исключительную щепетильность. Прибыв во дворец, Верес тут же был припровожден в королевские покои и лишь успел присесть и принять гостевую чашу, как уже вновь пришлось подниматься, чтобы поприветствовать входящую в зал хозяйку. «Ну неужели? Князь Верес почтил меня личным посещением». Едва войдя, Карина по-королевски изящным взмахом руки удалила с глаз свою свиту. «Лучше помолчи, князь. Слушать твоих оправданий я не желаю. Я только что прибыл», — Верес усмехнулся. «И вроде пока еще ничего не натворил. Только не надо разыгрывать непонимание». Королева шутливо погрозила ему пальчиком. «Ты собирался сразу начать с оправданий, что был бы рад остаться погостить, да только очень спешишь. Лучше сразу скажи, что сойти на берег тебя вынудили остатки твоей вежливости, а иначе ты бы просто помахал мне рукой со своего корабля. И поставь уже эту чертову чашу. Или ты не хочешь меня даже обнять?» Верес послушно поставил чашу. И они обнялись. Не по протоколу, а дружески, как обнимаются старые друзья. «Но я правда очень спешу. Сказал бы что-нибудь новое», — Карина фыркнула. «Что ты хочешь услышать?» — Верес улыбался. Он знал, как хорошо Карина умеет вытягивать из людей нужные ей сведения. «Для разнообразия ты хотя бы мог сообщить, куда так торопишься. Уж извини, но я каждый раз сгораю от женского любопытства. Чье же это общество ты так предпочитаешь моему? Хочу успеть в Войсбург к перевыборам главы гильдии оружейников». «Вот как?» — Карина отступила на шаг, заглядывая ему в глаза. «Не означает ли это, что караваны с оружием вскоре могут пойти в обратном направлении?» Умница Карина в лед раскусила многоходовку, над которой они так тщательно корпели на пару с Егорычем. «Ты проницательна, как, впрочем, и всегда. Не надо мне льстить, Верес. Это плохо сказывается на бдительности». «На чьей бдительности? Льстящего или того, кому льстят?» «Обоих». «Что ты хочешь этим сказать? Хочу, чтобы ты был поосторожнее в делах с Азумом. Он никогда не упустит возможности обмануть. Азум еще ничего не знает. Хочешь сказать, ты попытаешься поставить над гильдией своего человека в обход хана? Почему бы и нет? У тебя крайне мало шансов. Разве только этот человек...» Она пытливо посмотрела на князя. «И опять в точку, Карина. Этот человек — я». Не удержавшись, королева Горностаев захлопала в ладоши. «Это сильный ход, но рано или поздно ты должен поставить его в известность. Чем позже он узнает, тем сговорчивее будет». Верес прикрыл глаза, давая понять, что расспросов о нем достаточно. «Я хочу поговорить о Фарадоре». «Не сомневалась». «Верес, я не хочу тебя в это втягивать». «Нет уж, давай об этом поговорим. Мне известны его притязания на Вороньи холмы. Через них проходит мой речной путь, а значит, я и так уже втянут в это». «Ну хорошо, о Фарадоре поговорим за обедом». «Тогда уж после обеда. Не хочу портить себе аппетит. Ты будешь кормить меня своими знаменитыми пирогами?» «Конечно, князь. Приказала поварам, как только дозорные увидели твои стяги». На обедах у королевы Горностаев Верес неизменно перемазывался в жиру, но никогда об этом не жалел. Повязанные на шею и разложенные на коленях салфетки не спасали. Мелкая рыбешка, запеченная в тесте, давала обильный сок. И чтобы не пролить его, разворачивать тесто нужно было осторожно. Рыбешку убирали, она была слишком мелкая и костлявая, а ели только напитанное соком тесто. И как тут не осторожничай, сок лился по рукам и подбородку. Вслед за пирогами подавали грибы, запеченные со сметаной в глиняных горшочках, и освежающие морсы, настоянные на северной болотной ягоде. Это не считая дикого мяса, красной и белой рыбы, медовых десертов с орешками и еще многого не поддающегося перечислению. После обеда Верес откинулся на спинку стула и жалобным голосом сообщил, что сейчас лопнет. Карина беззаботно смеялась, наблюдая, как слуги, вооружившись влажными полотенцами, пытаются оттереть его от жира. «Давай выйдем на террасу, князь. Свежий воздух способствует усвоению пищи». Верес согласился с удовольствием. Его всегда привораживал вид, открывающийся с высоты королевского замка. Даже в самую студеную зиму озеро не замерзало. «Горячие ключи!» Карина будто прочитала его мысли. «Наверное, поэтому я и выбрала это место. Итак, что ты хочешь знать о Фарадоре? Начнем с главного. Сколько я помню Воловьего царя, столько он выказывает притязания на твои земли. Но в этот раз ты явно обеспокоена. Что изменилось?» Карина ненадолго замолчала, будто собираясь с мыслями. «Подробность рассказа будет зависеть от того, что ты знаешь о компаниях». «О компаниях? И они как-то связаны с Фарадором? По всему выходит, что не знаю ничего. Значит, компании до сих пор обходят тебя стороной. И я не удивлена. В Средиземье тебя считают человеком, презирающим магию Нефрила. Что-то новенькое для меня. Откуда такое мнение?» «Да брось, Верес. Ведь не просто так тебя называют красным князем». «Что, ты и этого не слышал?» «Ох, как часто ты бываешь в Средиземье? Раз в 100 лет? Тогда мне придется тебя просветить». «Да уж, будь добра, просвети. Я, оказывается, даже про себя знаю меньше других. С чего же начать?» «Да вот хотя бы в пророчествах есть любопытный отрывок, который обычно переводят так. Кровь сильнее камня, но некоторые считают, что перевод этот слишком буквален. Там использован артикль, указывающий на то, что речь идет не о самом предмете, а о том, как он выглядит. Если поиграть с толкованием, предположив, что камень этот нефрил, а он зеленый, то эти слова можно перевести так. Красный сильнее зеленого. Да, но ко мне какое это имеет отношение? Раскрой глаза, Верес». Карина указала пальчиком в сторону порта. «Там на берегу твоя дружина. Почти все они очень сильные моги. А много ли среди них имеют рунную вязь зеленого цвета?» «Единицы. По преимуществу там выходцы из простого народа с красной послужной дорогой. О том и речь. Красные моги во всем мире довольно редки, а для тебя они нечто само собой разумеющееся. И что это меняет, Карина? Для этого похода я едва набрал 300 опытных воинов. Да, они прошли через бесконечные битвы, в каждом сражении сталкивались с магией. Неудивительно, что они многому научились. Неудивительно только для тебя, князь. Я довольно часто задаю себе один вопрос. Когда объединились самые непримиримые, только для того, чтобы разрушить твой город, что ими двигало? Я до сих пор теряюсь в догадках. А мне думается, я знаю ответ. Их объединил страх, что ты способен превратить в могу любого крестьянина. Они попросту испугались, что ты создашь непобедимое войско». Верес покачал головой. Доводы Карины его не убедили. «Извини, но непобедимых не бывает». «Знаю», — она грустно улыбнулась. «Однако компании по-прежнему обходят тебя стороной. Тогда расскажи мне о компаниях. Откуда такое могущество, что под их покровительством Фарадор потерял страх? Чем они занимаются? Торговлей. Их две, и сразу скажу, не знаю, какая из них взяла Фарадора под свое крылышко. Они появились в Средиземье одновременно, или почти одновременно. Во всяком случае, 5 лет назад о них еще никто не слышал. Но такого стремительного роста я бы раньше и представить не смогла. На сегодняшний день компании имеют представительство во всех более-менее крупных городах континента. Разве только твоя Урса стала исключением? Постой, Карина. Чтобы так вырасти за 5 лет, нужно торговать воздухом. Почти угадал. Они торгуют водой. Карина лукаво взглянула на озадаченного князя и рассмеялась. Они научились переносить заклятия с нефрила на воду, а свои товары называют настоями. Вот как? Верев в задумчивости, потер подбородок. Находчивость торговцев его поразила. И заметь, князь, никаких опасений, что кто-то раскроет исходное заклятие. Проверено. Прочитать что-то с воды просто невозможно. И тем не менее, компании не одна, а две. Скажу больше. Они похожи, как две руки от одного туловища, разве что одеты в перчатки разного цвета. Фасон, кстати, тоже один. Одинаковые сюртуки, одинаковые дурацкие колпаки, только одни желтые, а другие зеленые. Действительно, какое-то подчеркнутое сходство. Вот и я об этом. Похоже во всем, начиная с названий. Одна называется «Объединенная зерновая компания», другая – «Объединенная косметическая компания». Будто их создатель совсем не имел воображения, чтобы привнести хоть какие-то различия. Налетевший ветер заставил Карину обнять себя за плечи и поежиться. «Холодает». «Пойдем в тепло». Для нас растопили камин. Они расселись в уютных креслах у открытого огня и какое-то время глядели на языки пламени. Верес нарушил молчание первым. И все-таки одна зерновая, а другая косметическая. Если судить по названиям, различие существенное. «Так было только поначалу», — тут же отозвалась Карина. «Зерновая наперво нацелилась на землепашцев. Продавали настои для ускорения роста зерна, фруктов, овощей. Косметики, напротив, взялись за городское население. И поначалу за изменение внешности брали умопомрачительные деньги». Верес кивнул. Отчет Ольхи о посещении косметической компании он получил, хотя о размахах этого предприятия до сего дня представления не имел. «А теперь?» – спросил он. «А теперь обе компании расширили ассортимент своих услуг и полностью совпадают и в этом». «Да, и впрямь. Будто две руки, растущие из одного туловища. А что известно о самом туловище?» «Ничего, к сожалению. Ни о туловище, ни о голове. Но рынки сбыта они как-то делят, соперничают, и весьма жестко». Карина уловила взгляд князя, который расценила как недоверчивый, и пояснила. «Некоторое разделение областей влияния присутствует, но я полагаю, это скорее следствие начально выбранной направленности. Зерновики исходно закрепились в странах с развитым сельским хозяйством. Кстати, говорят, с Азумом они в неплохих отношениях. А те, которых ты назвала косметики, эти особенно крепко засели в торговых и портовых поселениях. Но в Средиземье, а особенно в крупных городах, вырывают куски друг у друга. Скажу для примера. Главные офисы обеих компаний расположены в Ойсбурге, прямо на центральной площади города. Заметь, друг напротив друга». Верес усмехнулся. «Чтобы не ждать от врага неожиданностей, держи его под боком». Он замолчал, то ли задумался, то ли засмотрелся на игру света и тени на внутренней стенке камина. Карина тоже молчала. Она знала, что князю бывает нужно время, чтобы обдумать услышанное. «И все же», — сказал он через некоторое время, — «мне пока непонятно, насколько далеко они могут зайти в этом соперничестве. Прости, князь, я не улавливаю ход твоих мыслей. Если за обеими компаниями стоит один создатель, не означает ли это, что в таком важном деле компании могут пойти на сговор?» «Мне это неизвестно. А жаль, это могло бы нам упростить задачу. Каким образом? Если точно знать, что компании ни при каких условиях не станут сговариваться, можно попробовать столкнуть их лбами, заставить сцепиться за жирный кусок и таким образом обезвредить. Скажем так, компаниям в этом случае стало бы не до нас. Это при условии, что он есть такой кусок», — сказала Карина с сомнением. «А Фарадор, он ведь что-то смог предложить?» «Очевидно, да», — ответила королева. «Вот только выяснить, что именно умудрился предложить бык, мне не удалось. А ты уверена, что свое предложение он сделал одной из компаний, а не обеим?» «Увы, я не знаю этого. Но слушай, Верес, я бы не стала переоценивать Фарадора. Я теряюсь в догадках о том, какое предложение он мог сделать даже одной из компаний. А чтоб сразу обеим, да чтоб еще ради этого они пошли на сговор, это уже чересчур». «Ну хорошо, будем исходить из этого», — согласился Верес. «Итак, тебе стало известно, что Фарадор заручился поддержкой одной из компаний?» «Да, и повторю, какой именно из двух, мне неизвестно. Карина, тебе не зачем оправдываться. Ты и так разузнала много такого, о чем я и подозревать не мог». «Ну уж утешил». «Ладно, слушай. Выяснила я действительно не так уж и много. На одном из совещаний в зале снов мне удалось зацепить быка за живое и заставить его проговориться». «В этом тебе равных нет», — заверил Верес. «Довольно неуклюжих комплиментов, князь». Карина притворно нахмурилась, но тут же продолжила. «Фарадор давно стремится войти в торговый союз Средиземья, но его туда не берут, что неудивительно. Кому он там нужен со своей свеклой и репой?» «Товарец и впрямь не сильно ходовой», — согласился Верес. «А тут он мне выдал в запале, что со следующей весны получит полноправное членство. И что, собственно, ему это даст?» «Вот и я сама поначалу удивилась. Фарадор похвастал вступлением в торговый союз таким тоном, будто мне этим приговор подписал. Карина сощурила глаза, ее ноздри гневно раздулись. Она взяла в руку кочергу и поправила прогоревшие поленья. Пригасшее пламя снова заиграло языками. Королева продолжила ровным голосом. Тогда я начала наводить справки, и оказалось, как член Союза для разрешения территориального спора, он имеет право затребовать у властей Средиземья военную помощь. Не бесплатно, я полагаю? Разумеется, не бесплатно, но на законных основаниях. Я стала копать дальше, и вот что выяснила. Совет, принимающий решение о вступлении государства в торговый союз Средиземья, состоит из 10 человек, 6 из них — люди компаний. И здесь голосование, — проворчал князь. Как все-таки легче жить в условиях единоличного правления? И не говори. Ухмылка у Карины получилась довольно кривой. По 3 голоса, и это даже особо не скрывается, принадлежит каждой из компаний. Так в этом суть покровительства. Помочь Фурадору вступить в Средиземный союз? Думаю, да. А как они голосовали раньше? Зерновая за вступление Фурадора, косметическая против. На первый взгляд получается, что именно зерновая компания благоволит Фурадору. Это только на первый взгляд, князь. Зерновая компания может рассчитывать на некоторую выгоду, получив через земли Фурадора доступ к северо-восточным рынкам. Но так себе, овчинка. Выделки может и не стоить. Что ж, Верес отставил чашу. Сколько времени у нас есть? Начало весны, полагаю. Тянуть с делами Фурадор не любит. Карина, сведения, которыми ты меня снабдила, несомненно, очень важны, в том числе и для меня лично. Князь поднялся. «Да, кстати, чуть не забыл. Сколько бойцов ты сможешь выставить? Это ты и сам знаешь», — Карину вопрос удивил. «У меня как было, так и осталось. 500 стражников». «А ополчение?» «Можно вооружить еще столько же ополченцев. Но толку с них?» «Мои наукари придумали, как вложить в оружие несколько боевых приемов. Приемы не нужно изучать. Образ действия работает сам. Достаточно взять оружие в руки. Не ахти что, но не обученному ополченцу, и это будет подспорьем». Верес достал из кармана крупный камень и протянул королеве. «Здесь записана основа. Твои оружейники, думаю, разберутся. Несколько готовых мечей в качестве образчика передам до отплытия. Не знаю, что ты опять выдумал, но благодарю заранее. Останешься ночевать в дворце?» «Спасибо. Нет времени. У меня отличная каюта, а на воде хорошо спится». «Ладно уж, иди. Спокойной ночи, королева. Рад был повстречаться». Ранним утром Карина вышла на террасу. С воды дул пронизывающий холодный ветер, но она стояла до тех пор, пока ладьи не отошли от пристани. В предрассветных сумерках, конечно, было не разглядеть, но она и так знала, кто машет ей с головного корабля.